Глава 13. Марина. Кошелев вместе с Джуди едет, в волнение убежал из Аргина. Я закончил играть детям песенку. На зеленом лугу, их, ох! Детишки, топнув последний раз, застыли, глядя на меня. — Ну и что? — спокойно произнесла я. Из Аргина глянула изумленно. — Как, ну и что, когда сам Кошелев едет? Забыл, видимо, сгоряча мою фамилию. Такая же, как у него? Такой же характер, я надеюсь. Не виделись, вот правда, давно. Ну вот и увидимся. Чудесно произошло. Помахали друг другу пальчиками. Привет, мол, но сейчас не досуг. Он из своей толпы, из гущи начальства, а я просто из толпы. Из Аргина глянул радостно. Последние ее мысли о том, что у нас с папой какие-то размолвки растаяли, как снег. Джуди, знаменитая Джуди МакБейн, оказалась довольно пожилой, но спортивной, подтянутой женщиной, будто приклеенной улыбкой. В общем, держалась она мужественно, учитывая то, что она здесь увидела. Из Эргина, видимо, крепко надеясь на помощь Джуди, решила ничего не скрывать, показать все как есть. В зале перед президиумом, который заняли почетные гости, находились отнюдь не все наши дети и даже не самые тяжелые. Привезли в основном таких, которыми еще можно как-то управлять. Но зрелище было не для слабонервных, особенно если видишь это в первый раз. Девочка Катя, 3 лет, с ненормально, широкой переносицей, типичный плод пьяного зачатия, сначала сидела тихо, почти отрешенно, потом вдруг начала звонко и монотонно выкрикивать «А-а-а-а-а-а!» Нянечка взглянула на Изергину, сидящую в президиуме. «Увести?» Изергина неторопливо и с достоинством покачала головой, мол, увозить не надо, зачем? Пусть все видят, мы не скрываем наших проблем, не те времена. И Джуди с ней одобрительно переглянулся. Правильно, именно проблемы мы и приехали сюда решать. Так все и шло под монотонные, но дерущие душу крики девочки. Рядом с Катей сидел в креслице на колесиках 2-летний Кость. Мальчик с веселым и умным лицом, однако абсолютно аутентичный. Почти не реагирующий на окружающие. Чуть-чуть реагировал на музыку, правда, от нее плакал. Костя, никак не реагируя на то, что говорилось со сцены, тряс в левой руке погремушку. Свои собственные затеи он любил. Правой руки у него вообще не было. Не было даже плеча. Детей тут было около 50, и как могли принарядили. Был здесь и Миша с водянкой мозга, с маленьким тельцем, огромной головой и водоотводящей трубочкой за ухом и бессмысленным взглядом. Был это Леша, сын Капы. Мальчик живой и веселый, но с волчьей пастью. Вообще, конечно, зрелище было ужасное. Я вдруг заметил из зала, что глаза Джуди странно блеснули. Неужели слезы? Из Эргена говорил мне, что Джуди с миссией врачи мира объехала самые бедственные и самые ужасные места на планете и повидала все. Но, оказывается, даже для нее здешние впечатления были не из легких. Я-то уж немножко здесь привыкла, но тут увидела все словно в первый раз и снова содрогнулась. Столько несчастья вместе доставшихся ни в чем не повинным детям. Что мы можем сделать для них? Хоть как-то постараться облегчить им жизнь, выпавшую им в наказание за наши грехи? Своих грехов у них не могло еще быть, да и вряд ли они у них будут. Вел все это мероприятие, естественно, папа. Знал бы он, что только по совету дочурки его и пригласили сюда. Может, больше бы со мной считался. Впрочем, если бы я бухнулся ему в ноги, он бы, конечно, не выгнал меня, и я раньше бы оказался у тети Муси, но дочь моя, может быть, была жива. Но где ж мне взять мягкий характер? Характер его. И между нашими характерами, как между жерновами, погибла она. Нет мне прощения. Слезы мои не выглядели странно. Все, кто работал здесь, вроде попривыкли. Но сейчас, глядя на слезы, Джуди плакали. Но в основном как-то просветленно. Радуясь, что вот этот корабль несчастья, затерявшийся в нашем общем несчастье, вдруг подхватил, наконец, ветер удачи. Фраза эта, чуть успокоившая меня и даже заставившая улыбнуться сквозь слезы, явно была заимствована мной из любимого Александра Грина. И что? Папа сказал, Я очень рад, что к нам приехала добрая волшебница. Врачи и воспитатели захлопали, и некоторые дети тоже захлопали, хотя что-то поняли далеко не все. Для некоторых это была лишь возможность поигазить. Однорукий Костя радостно тряс погремушкой. — Ну все, ребята, — с улыбкой проговорила Изергина, и шум утих. — Что-то чувствуют они. Гриня удивительно долго переводил Джуди слова моего папы. Видно, не знал, как по-английски будет слово «волшебница». Помню, над его знанием английского мы когда-то вместе смеялись. Однако вылез нахально, обязательно должен быть на виду, если не в связи со здравоохранением в нашем городе, пришедшим в последние годы в упадок, то хотя бы в связи с приездом иностранных гостей. Она приехала из далекой Америки. Отец сделал паузу, раздраженно глядел на Гриню, так долго переводил на ухо Джуди. — И привезла вам много подарков, игрушек и лекарств, — закончил папа. Изергина захлопала, за ней все. Джуди, не дожидаясь конца перевода, встала и, улыбаясь, помахала рукой. Изергина посмотрела на нее. И Джуди кивнула. — Значит, будет говорить. — Гриня, бедолага! — утер кружевным платочком пот. Изергина что-то шепнула ему, и он с облегчением кивнул. Она нашла взглядом меня и поманила пальчиком. И вот я на сцене. Спасибо Инне Викторовне, жене командира из дальнего гарнизона, которая занималась мной с 4 лет, учила музыке английскому. Ты помнишь, папка? Я посмотрела на него. Он сдержанно улыбнулся. Инну Викторовну он, видно, забыл. Хотя, по-моему, у них что-то было, но такие мелочи жизни он вряд ли помнит. Хорошо, что Изергина вспомнила про меня. Не зря я переводила ей научные журналы. Я переводила почти синхронно. Джуди с некоторым изумлением глянула на меня. Она говорила о том, что у них в США много делается для того, чтобы люди с отклонениями здоровья и психики чувствовали себя равноправными членами общества, и она надеется, что в России вместе с наступлением демократии улучшится жизнь детей, находящихся здесь, а также условия работы персонала, и в этом их фонд готов оказать посильную помощь. Хотя она и так высоко ценит работу медиков и воспитателей и видит замечательные результаты их труда. Внесли подарки. Особенно помню, меня потряс настоящий 10-метровый бассейн, установленный прямо здесь, в зале. Вместо воды он был весь заполнен разноцветными упругими шариками, наподобие шариков для пинг-понга. Слаборазвитые дети, барахтаясь в них, развивали координацию. Сенсорные, тактильные ощущения, понемногу начинаю выполнять несложные задания педагогов. Представляю, сколько стоит эта купальня. Было также 10 комплектов оборудования по методике Монте-Сори. Больше всего впечатлила меня настенная дорожка. Дети, идя из спальни в столовую, вели ручонкой по этой дорожке, и каждая следующая клавиша была другой. Шершавая, гладкая, звенящая, пищащая, упругая, липкая, светящаяся. Через час детишек повели на обед, и я видела, как они реагируют, ведя рукой по дорожке. То радуются, то задумываются, то хватают и жмут. У некоторых на лице в первый раз появилось хоть какое-то выражение. Уезжая, папа ласково похлопал меня по плечу, словно ничего страшного между нами и не было. Просто дочурка выбрала трудный путь, и папа этим гордится. Мы вышли их провожать. Сергеич, поздоровавшись со мной, шепнул, что гостей повезут в дом приемов на официальную дачу. Нам там, видимо, делать было нечего. Изергина была явно оскорблена. И обиду ее я понимаю. Жизнь у нас прежде тихая и медленная, вдруг стала какой-то слишком бурной. А нашими мыслями и ощущениями не интересовался уже никто. Раньше мы хоть что-то решали сами, а теперь как-то все делалось помимо нас. Вскоре опять появилась Джуди с какой-то важной дамой из Москвы. Я оказалась в кабинете Изергины как переводчица Джуди. Московская дама сообщила нам, что сама Раиса Максимовна Горбачева дала добро на усыновление американскими семьями русских сирот с условием оказания медицинской помощи, которой им в России не могут оказать. Замечательно. Но, оказывается, уже у них и список был готов. Да, Джуди всего день здесь в прошлый раз провела. Вот что значит американская деловитость. Мы с Эзергиной даже как-то растерялись. В списке я с удивлением увидела Лешу Зуева, сына Капы. Какой же он сирота? На мой вопрос важная дама ответила с надменной улыбкой, что это всего лишь предварительный список. Конечно, он будет согласовываться со всеми заинтересованными лицами, а так с законом. Но, насколько я знаю, закона об иностранном усыновлении у нас вообще нет пока, — жестко произнесла Эзергина. — Да, но наш детский фонд имени Ленина, — несколько суетилась важная дама, поняв, что имеет дело с равной, — работает непосредственно с Раисой Максимовной, и, я думаю, нам удастся конструктивно решать проблемы. И тут же подала голос я. — Насколько я знаю, Алексей Зуев, — я ткнула пальцем в список, — не сирота. Я знакома с его родителями, с Капой и Столиком. Еще как знакома. Навсегда в меня въелось житье у них, самые тяжелые мои месяцы. И только они тогда мне помогали. Потом я перевела свой вопрос Джуди. Та вопросительно глянула на даму. Та стала лихорадочно шерстить бумаги в папке и вытащила листок. Но, как я вижу, тут он срочно нуждается в операции. Его случай, насколько я знаю, оперируется и у нас, если, конечно, не все еще развалилось. Кроме того, ведется дело о лишении родительских прав, — уже опять гордо произнесла дама. — Так не будем решать заранее, — жестко проговорила Эзергина. — И я настоятельно просил бы вас не решать судьбу наших воспитанников без нашего участия. На этом раскланялись. Потом вдруг нагрянула высокая комиссия. Возглавлял ее сам Гришко, знаменитый хирург в полковничьей форме. Уже больше года он уехал в Ленинград. Стал там светилом. Впрочем, таким он был и у нас. Столь яркую личность знали все, даже те, кто пока не сталкивался с медициной. Вел он себя абсолютно спесиво, при этом задавал такие вопросы, словно никогда не бывал в этом городе. А ведь тут он прожил у нас свою ссылку и многим, кстати, спас жизнь. Так что мог бы держаться и подушевней, этой мыслью я поделилась с Эзергиной. — А вот ты стань величиной такого ранга, — усмехнулась она, — тогда и решай, как себя вести, так или этак. Снова мы нервничали. Опять эти карабасы-барабасы приехали за нашими детьми. Гришко рассказал, вернее, пробурчал, на пресс-конференции, впервые журналисты посетили нас, что вскоре ожидается приезд американских хирургов-кардиологов. Они проведут здесь уникальные операции на сердце, в том числе и на детях, которых иначе тут не спасти, в рамках международной акции «Путь к сердцу». И вдруг я почувствовал, что Гришко так брюзглив вовсе не потому, что высокомерен, а потому что расстроен, что операции эти делаем не мы. «Я бы не сказал, подтверждая мои мысли, — буркнул он, — что у нас нет хирургов того же класса. Но некоторые технические и финансовые моменты делают их, безусловно, лидерами в некоторых областях. Все. Так он закончил и резко встал. Потом пошел осмотр намеченных. Первую вкатили Ксюху. Сердце мое дрогнуло. Неужто можно такую маленькую, слабенькую, больную разрезать, отключить сердце, отрезать, пришить, потом снова оживить? Не выдержит этого она. Но этим большим дядям важнее их собственные дела. С собой они привезли диагностическую суперсовременную установку. И на экранчике появилось что-то, напоминающее съемку атмосферы Земли из космоса. Волнами проносились какие-то тучи и смерчи. Как я поняла, это билось Ксюхе на сердце. — Ну, как вы видите, — Гришко протянул указку, — классическая тетрада Фалло, комбинированный порог сердца. Ксюха, словно поняв это у себя в кроватке, вся облепленная датчиками, стала громко икать. Бедная, такая маленькая, уже такая знаменитость. Я сама шутила с собой и улыбалась Ксюхе, ведь от нашего настроения тоже что-то зависит. Тут Гришко снизошел до уровня аудитории. Не все тут были звездами. Кивнул ассистенту, и тот развернул рулон и повесил схему сердца. Синий правый желудочек, приплетенный с красным левым. — Тетрада Фалло! — с утомленным вздохом проговорил Гришко. — Сколько ж можно элементарно объяснять? — Сложный порог, Мы к тетради Фалла только подбираемся. Проведены несколько попыток. Это слово он произнес как-то вскользь, без удовольствия, и умолк, не уточняя, чем эти попытки кончились. Поэтому помощь американских хирургов и общества врачей мира, поклон в сторону какого-то дяди в очках, мы принимаем и готовы сделать все с нашей стороны. Поэтому вот, — он глянул в формуляр, — Ксения Троицкая в скором времени, после соответствующей юридической и медицинской подготовки, отправится в Питер в больницу номер 2, где, опять же, после соответствующей подготовки, ей будет проведена операция по поводу тетрады Фалла. Крупным американским хирургом Кристофером Дюманом. Есть вопросы? Мы как-то спокойно тут сидим, будто речь идет не о жизни маленькой девочки, — подумал я и не удержался. А есть гарантии, что все кончится благополучно? Гарантию дает только сберкасса, — Гришко усмехнулся. И то теперь уже нет. Большие дяди играют в свои большие игры, где девочки для них так просто мячик. — Лично я уже вполне серьезно, — сказал Гришко, — не даю никакой гарантии даже на то, что ее транспортировка в Ленинград пройдет успешно. Малейшее напряжение при ее сердце может дать летальный исход, а тут 300 километров по нашим дорогам. Но, — он кинул косой взгляд на членов комиссии, — мол, очередная перестроечная шумиха — это акция. С политикой все ясно, а медицину пристегнули, не особенно спросив. В Америке, конечно, делают операцию Фаллу на маленьких детях, но то в Америке. Мы даже нитки выдираем из швов чуть заживших и снова используем, пока не порвутся. Он сел. Мол, сами решайте. Свою роль свадебного генерала я сыграл, а серьезный медицинский разговор на этом вот уровне бесполезен. Решайте, — проговорил он. И Зергина вдруг уставилась на меня. Мне что ли решать? Господи, мне еще и 18 нет, а уж столько легло на меня. Как радостно, — говорил мне мой отец, когда я закончила 8 класс на одни пятерки, большому кораблю, большое плавание. Получается немножко не так. Большому кораблю большие горести. Тут надо решать самой, проявлять самостоятельность. Один раз я уже проявила самостоятельность, и кончилось это ужасно. Но опять надо что-то решать мне. Большие дяди и тети смотрят равнодушно. У них есть другие задачи, более важные. Даже Изергина уткнулась в какую-то папку. — А какого-то более надежного варианта нет? — услышал я свой голос. Величественные члены комиссии, которые до того даже не поворачивались в мою сторону, углубленные в свои мысли, тут нетерпеливо, с досадой заскрипели стульями, поворачиваясь ко мне. Мол, эту настырную девчонку нельзя уже слушать вполуха, приходится поворачиваться. И Гришко уже с интересом посмотрел на меня. Мужик-то он, видно, неплохой, но больно много всяких заседаний выпадает ему, где приходится быть свадебным генералом, на все не хватит души. Но она у него есть, это я почувствовал. — А кем вы приходитесь, девочки? — он заинтересованно сверкнул глазом. Я молчала. О моих глубоких чувствах тут, видимо, не время говорить. А больше мне сказать нечего. — Марина — преподаватель. Пришла мне на помощь Изергина. Гришко еще некоторое время разглядывал меня. Мол, какие нежные преподаватели пошли. Даже странно. — Ну что ж, — наконец проговорил он, — тогда я тем более ценю ваши переживания. Что я могу сказать? На гладком его лице впервые за этот час появились некоторые сомнения. — Вообще, — произнес он, — есть безопасный выход. Операция по Блелоку, без остановки сердца, даже не прикасаясь к нему. Эта операция уменьшает задыхание и дает возможность ребенку расти, развиваться до тех пор, пока он не окрепнет, и ему с меньшим уже риском может быть сделана кардинальная операция на сердце по тетраде Фалла. Но эту операцию, я думаю, у вас можно будет сделать. Причем здесь Америка? Он повернулся к разноряженному Грине, который выседал в центре президиума и казался чуть не главным. Грине глянул холодно, как-то недоуменно. — Вот именно, — произнес он. — Тогда я не понимаю, при чем здесь та высокая миссия, ради которой мы здесь, ради которой лучшие американские хирурги, чья минута стоит $1000, бросают все и приезжают сюда. Он обвел взглядом президиум. Солидные и наверняка заслуженные люди, которые сидели вольготно и весело перешептывались, тут как-то вытянулись, оцепенели, сделали важные лица, мол, действительно, миссия — это святое. Какую-то, видно, власть Гриня, все лишь уездный чиновник над ними имел. Наверное, был главным мотором всей этой акции, и все зависели от него. Один лишь Гришко имел достаточно силы и упрямства, чтобы сочувствовать мне, а не впиваться взглядом в Гриню, как все. Что Гриня, сволочи, ради своей карьеры сделает все, я давно догадывался, еще в те золотые времена, когда он был активным комсомольским работником и другом дома, а я избалованной губернаторской дочкой. Теперь ему плевать на меня, главное, международная акция, полет за океан. Чуть сбоку от комиссии сидел какой-то человек, от которого я не могла отвести глаз, то и дело поглядывал на него. Почему такое волнение? Откуда я знаю его? И тут я заметил, что он глядит на Гриню с неприкрытой ненавистью. Так же, как и я, понимает все и, в отличие от меня, может дать волю своим чувствам. Но кто он? Почему смотрит на меня? Судя по нему, он прожил бурную жизнь, в которой я вряд ли могла участвовать. Почему же злой его взгляд так волнует меня? Седая клочковатая борода на черепе среди примятых кудрей, лысая долина, словно прижгли утюгом. За что же он так Грин ненавидит? Местный, наверное. Почему же я не знаю его? Или знаю? Но еще больше волновал меня Гришко, единственный тут человек, который думал о девочке, а не только об акции, и мог чем-то конкретно помочь. Гришко молча почесывал нос. Да, большой хирург, это еще и мощная фигура. Много всего. Помимо хирургии, приходится продавливать своим животом. При этом делать так, чтобы все были довольны. — Вообще, по Блелоку не худая операция, — проговорил он. — Ну, вы все Никифорова знаете. В президиуме все задвигались, заулыбались, видно, Никифорова. Не только знали, любили. Напряжение растаяло. — Молодец, Гришко, еще и хитер. — Ну так Никифоров этот... Гришко с улыбкой повернулся ко мне. До сих пор с Блелоком живет. В свое время родители его побоялись сердце оперировать ему. Так живет, и ничего, известная личность. Все заулыбались. Вот родители Никифорова почему-то забоялись. А я не боюсь. Но то был их сын, а тут чужая девочка, которая опять почему-то смертельно полюбила. Мало тебе одного, остановись. Послушай хотя бы внимательно, что Гришко говорит. — Известный анестезиолог, профессор, — сказал он, — все одобрительно закивали. — О родном и приятном легко говорить. Всех это устраивает, тем более вопрос о том, делает или не делает Никифорова опасную операцию, давно отпал. Никакой уж ответственности ни для кого, можно поулыбаться. — Правда, чуть напряжение синеет, — улыбнулся Гришко, и все тоже заулыбались. Для профессора это, видимо, уже не трагедия. А так штришок, за который, может, еще сильнее уважают его. Когда на операции стоит синий весь, почти радостно сообщил маленький лысый человечек, и все засмеялись. Просто какой-то праздник у них. Но правда не знаю. Гришко снова взял в свои руки штурвал. Улыбки погасли, все снова серьезны. Не знаю. Он глянул на Ксюху в кроватке, которая снова стала икать. Не знаю, как нашей красавице пойдет ли синий цвет. И ведь женихов надо искать. Все снова заулыбались, но он вернул их всех снова к серьезности. Ну и, конечно, о том, чтобы рожать, речи быть не может. Так что Блелок — это полжизни, а не целая жизнь. Я встала вдруг почему-то, поймав удивленные взгляды на себя, снова уселась. Откуда в тебе... Такая страсть. Жизнь наполовину нормальная — это мало. Мало, что ли, для больной девочки, у которой до этого вообще шансов не было до года дожить? Мало тебе? Упорство твое уже одну жизнь погубило. Остановись. Все молчали, кажется, собираясь уже вставать. Я так и не поняла. Оставляют Ксюху или увозят? Подвесят, видно, вопрос, а потом забудут. С облегчением разъедутся. Позаседали и хорошо. Никакой ответственности не взяли на себя. Оно и спокойней. Мне, что ли, ответственность брать? В Впрочем, синева его не помешала Никифорову родить трех здоровых детей, — сказал лысый и кругленький. — Тоже уже врачи? Все засмеялись и стали вставать. — Мол, нет, так нет. — Ну, нам, мужчинам, это легче, чем женщинам, — сказал Гришко. И все, посмеиваясь, пошли. — Ну так вы берете девочку или нет? Вдруг услышал я свой дрожащий голос. Многие уже с облегчением шли к дверям, разминая в пальцах папиросы. Гришко задумчиво, постояв, вернулся, и все вернулись за ним, со вздохами сели. — Ну так что, берем? — спросил Гришко. — Ну, берем, наверное, — неуверенно произнес кругленький. — Раз тут... Все снова уставились на меня. — Что тут? — Раз тут не возражают, — закончил он. И тут седой клочковатый, дергающийся тиком, на которого я глядел со все возрастающим страхом, чуть все не испортил. — А скажите, — дергаясь и заикаясь, произнес он, и по голосу я его сразу узнал. — Вы специально отбираете пациентов среди сирот, чтобы нести меньшую ответственность? Влад! Его голос и характер его только стал уж совсем дерганым. Что ж случилось с ним? Впрочем, начало ты знаешь, а конец — вот он, перед тобой. Все завздыхали тяжело. Сиденье затягивается, потом принимает неприятный оборот, за который они вовсе не хотят нести ответственность. Все переглядели на Гриню. На такие вопросы отвечает он. Гриня глядел на Влада с такой же неприязнью, как тот на него. — Да, — заговорил он, — в некотором роде это требование американской стороны по возможности упростить юридические вопросы. При родителях это сложнее, так что, считай, повезло сиротам, — улыбнулся он. — Или не повезло. — Как получится? — тихо проговорил в зале кто-то из наших, но Гриня оставил эту реплику без внимания. Как опытный человек, он понимал, что всего не решишь, каждое решение приблизительно с долей риска, но иначе не решишь вообще ничего. — Ну, хорошо. — Оформляйте. Гришко с некоторым облегчением глянул на Изергину. Тут снова выскочил Влад. — Мало он мне жизни испортил. — А я ему. Может быть, можно остановиться? Так нет же, он не таков. — А скажите, — Влад глянул вдруг на Ксюху неожиданно нежно. — Ему-то на что? — Скажите, как вы собираетесь ее доставлять? — Вот настырный. Гришко с досадой глянул на него, потом на кругленького доктора, видимо, своего ассистента. — По воздуху, думаю. — Для скорости, — неуверенно произнес тот. — Вы с ума сошли? — взвился Влад. — Она же! — снова взгляд на Ксюху. — Этого не перенесет. Такой перепад давления для ее сердца. Вы что? — Ты уполномочен по этому делу? На «ты» обратился к нему Гришко, видно, помнил все же своего любимого прежде ученика, а Влад тот взахлеб о нем рассказывал, и вот чем кончилось все. — Уполномочен! — с вызовом произнес Влад. Гришко глянул на ассистента, тот кивнул, пересел к Владу. — Подойти, что ли, мне к нему? — Нет, мои силы кончились. — Влад, как хорошо, что я все же вскоре остался, а то... Эти в тупом своем генеральском чванстве вместе с надменной, вся в папу, и растолстевшей Маришей чуть не сгубили мою крестницу. Помню, как я ее вез, задыхающуюся, от вокзального медпункта, куда ее подкинули, для больницы. Сердце подсказало прийти сейчас. Мой шеф, зайчик, оказался не таким уж и робким, отстоял меня. Вот такие слюка после того скандала не лады. Со спецбани и барскими замашками его вызвали в исполком и сняли, так что я мог торжествовать. Но не было настроения. Какие-то люди после того звонили мне и угрожали. Хватит уже бить по моей голове. После второго раза я точно сдохну. Хватит уж того, что я потерял свою любимую профессию хирурга, на которую возлагал столько надежд. Почему-то я всегда оказываюсь там, где дают по кумпулу. Я вовсе не такой активист. Но что делать, если... Опять пришлось встрять, сделав себе же хуже, похерив робкую ему надежду на то, что Гришков вспомнит и приголубит меня. Жди! Я не обольщался мечтами о лучшем. Зря пришел посмотреть на Марину. На Ксюху я пришел посмотреть. И вовремя. Ее чуть не уморили. Перелет она точно бы не перенесла. Не зря все же я выступил. Ко мне подошел ассистент Гришко, сам шеф, конечно, не удостоился. И мы стали обсуждать транспортировку Ксюши. Когда ее возили, она точно глянула на меня. Узнала своего крестного папу. Марина же наоборот. Где-то робкая Джульетта равнодушно глянула на меня. Я, не узнавая, ушла. Марина. Что он так прицепился к Ксюхе? Волновался бы так за собственную свою дочь. Глядишь, она была бы жива. Целых 2 месяца после нашего с ним расставания, пока я и была еще в Троицке, я звонил нашей домоправительнице Полине. Днем, когда отца не было дома, болтала с ней, черт знает о чем, сама ужасаясь, что я несу, но та прекрасно все понимала. «Тебе ничего нету, детка моя», — каждый раз говорила она в конце, хотя я ее об этом не спрашивала. «Понимаю, что он мог обидеться на отца, но на меня-то за что? И неужели не чувствовал, что у нас была дочь? Могла бы быть. Нет, была. Может быть, он даже успел что-то увидеть. Почему-то меня особенно мучил этот вопрос».